Глава вторая. После чисток параанальных желез у двух собак и осмотра морской свинки хозяина беспокоила ее вялость. У Кейда появилось свободное окно, и он вышел в приемную, где увидел свою тетку, которая сюсюкалась с Тором, псом, жившим в клинике. Док, съежившись, прятался под столом от злой кошки Ширы. Она и в самом деле была злой. С длинной стойки свисали листы с историями болезни пациентов, рискуя в любой момент свалиться на пол. По крайней мере, пациентов в приёмной не было. Утро и без того выдалось просто безумным. «Ты кружишь меня, детка!» Кокоду-болтун, еще одно брошенное в клинике животное, наклонил голову на бок. Когда-нибудь Кейт обязательно научит его говорить что-нибудь еще, помимо названий песен или строчек из них. Это единственное, за что птица могла поблагодарить своего бывшего владельца. А еще за то, что его научили дразнить кошек. Кейт почесал подбородок. «Не пойти ли мне перекусить?» Тётя Роза театрально вздохнула. Мне все казалось немного нарочитым. От красных, торчащих во все стороны волос, до блузки с леопардовым принтом. Прищурив глаза, она с осуждением посмотрела на Тора. «Трусишка, вылезай! Это всего лишь кошка!» Шира облизнула лапу и мяукнула спринтера. Очевидно, суета вызывала у нее только скуку. «Спорим, я достану этого пса? Да так, что он описывается от страха. Хотите посмотреть?» Тор не двинулся с места. Кейт покачал головой, подхватил Ширу к огромному возмущению последней. «Положи меня на место, наглый мужлан!» и отнес подсобку. Вернувшись в приемную, он окликнул Тора. Огромный пес весом 150 фунтов по-пластунски вылез из-под стола и спрятался за креслом Розы. Кейт вопросительно приподнял брови. «Теперь-то я могу уйти на ланч?» Тётя Роза не была их начальницей, но Кейт с братьями относились к ней с большим уважением. Она уже 20 лет управляла клиникой и выполняла обязанности администратора. Справлялась не лучшим образом, но выбирать не приходилось. Розу, сестру их матери, Кейт за глаза называл «железной леди». Втроем, вместе с их матерью Гейл и еще одной сестрой Мэри, мэром города, они управляли Редвуд Риджем твердой рукой и не без помощи овсяных печенек. Этих безумных вездесущих женщин Кейт и любил, и боялся. Но в большей степени все таки боялся. «Вы уже нашли мне замену?» Кейт с трудом подавил стон недовольства. 6 недель назад Роза объявила, что хочет уволиться и заняться... Чем еще может заниматься настоящая железная леди? Есть маленьких детишек, постить на официальной страничке Редвуд Риджа в социальных сетях разные сплетни, заниматься сводничеством. Он удивленно похлопал глазами. «Тётя Роза, разве вас можно заменить? Глазки будешь строить хорошеньким девушкам. Со мной этот фокус не пройдет. «Ну, разумеется». «Нет, мы пока не нашли тебе замену». Он должен был дать объявление в газету. Но на него бы откликнулись только психи и одинокие женщины, живущие в радиусе 30 миль от клиники. Черт возьми, надо было поручить это Флину. Средний брат был самым организованным из их троицы. Только работал он почти все время на вызовах и редко появлялся в офисе. «Прямо сейчас этим и займусь». Роза сощурила свои карие глаза и наклонила голову на бок. При этом ее неестественно красные волосы, густо залитые лаком, даже не шелохнулись. «Ты говорил то же самое больше месяца назад». «Но откуда же он мог знать, что она в самом деле решила уйти? Никогда невозможно понять, шутит она или говорит всерьёз». «Сейчас я точно этим займусь. Теперь ты меня отпустишь на ланч?» «Пожалуйста, пожалуйста». На свете существовало всего 3 человека, к которым он мог обратиться с этим «пожалуйста, пожалуйста». И тетя Роза была одной из них. «Брент уже ушел перекусить. И ты ступай». Она шлепнула его позаду, выпроваживая из клиники. Брент работал у них фельдшером. Почему Роза никогда не шлепала его? Он бы оценил. «Знаешь, есть в твоем жесте что-то извращенное». Тетя сделала невинное лицо. «Я же любя. К тому же попка у тебя симпатичная». Кейт сдержал возмущенный вздох. «Ты моя ближайшая родственница, а ведешь себя как извращенка». От свободы его отделяло всего 2 шага. Но он вдруг кое о чем вспомнил и остановился. «Можешь позвонить Джустин? У нее магазин одежды на этой же улице. Вчера она приводила сюда туристку с раненым лабрадором. Ты имеешь в виду Эвери Стоу? Она не туристка, а дочка Жюстин. Только что приехала сюда с дочерью, после неудачного развода. Остановилась в одном из коттеджей Жюстин, пока не подыщет жилье. Наверное, ему стоило быть с той женщиной повежливее, но он встретился с ней в конце неудачного дня. К тому же это не отменяет того факта, что она плохо заботилась о щенке. Даже если не принимать в расчет ранения, малыша плохо кормили. Накинув куртку, Кейт положил ладонь на дверную ручку. Можешь позвонить ей и сказать, что Серафим идет на поправку. Впрочем, судя по всему, ее это совсем не интересовало. Она так и не пришла навести щенка. Зачем? Эвери уже раза три за утро звонила. Сказала, что придет после ланча. Кажется, у нее возникла проблема. Грузовик, который перевозил ее вещи, где-то затерялся. Бедняжке так не везет. А еще ее дочка Хейли так расстроилась, когда нашла бродячего песика. Эвери с трудом успокоила ее после того, как они отсюда уехали. Они только недавно проснулись. Кейт невольно сосредоточил внимание на одной фразе из всего ее потока слов. «Что ты имела в виду под бродячим песиком? Это же их собака, разве нет?» Роза смерила его фирменным скептическим взглядом. «Теперь да. Но они нашли его недавно. Представляешь, что испытала бедная девочка, когда увидела такую картину?» Кейт вспомнил усталость в шоколадных глазах женщины. Вспомнил ее дочь, которая за все время не проронила ни слова. И как он не придумал ничего лучше, чем сорваться на нее. Кейт предполагал самый худший из возможных вариантов, хотя ему это было совершенно не свойственно. А на самом деле та женщина, Эвери, кажется, спасла Серафима, истекавшего кровью в снегу, одинокого и напуганного. Он ей нагрубил, хотя она поступила благородно. Чёрт! Да он вел себя как придурок! Эвери вытерла руки о кухонное полотенце и направилась к двери, в которую кто-то настойчиво стучал. Она надеялась, что грузовик с ее вещами наконец-то нашел дорогу. Но, открыв дверь, обнаружила на пороге ветеринара, который лечил Серафима. «Ой!» Она отступила и удивленно моргнула. «Это вы?» «Болван», как она уже окрестила его про себя. Выглядел он так же сногсшибательно, как и вчера, только не так сердито. Раскинув руки, он оперся о дверной косяк, заполнив собой все пространство. Светлые с рыжиной волосы, длинноватые, слегка вьющиеся за ушами и на затылке. Голубые глаза, почти такого же цвета, как волны Тихого океана в июне, если бы не легкий сероватый оттенок, настороженно посмотрели на нее. Легкая щетина на подбородке, а из-под распахнутой кожаной куртки виднелся светло-голубой медицинский костюм. Боже, настоящий оргазм для глаз! Он молчал, и ее сердце забилось в тревоге. «О, нет! Скажите, с Серафимом все хорошо?» Эвери обернулась. За ее спиной Хелли сидела за кухонным столом и играла на айпаде в числа. «С ним все замечательно. Он быстро идет на поправку». Она невольно замерла, как и вчера вечером. Но теперь в его голосе уже не было злости. Он не был грубым или слишком низким. В нем ощущалась мелодичность, когда он говорил. «Замечательно». Вдобавок к потрясающей внешности, его голос ласкал ее слух. «Божечки-кошечки». Она вдруг поймала себя на том, что в волнении обматывает полотенце вокруг руки, и остановилась. «Зачем же тогда вы приехали?» Кейт оттолкнулся от косяка. При ее росте в 5 футов и 6 дюймов он оказался почти на голову выше ее. «Я хочу извиниться. Можно войти?» «Конечно». Эвери открыла дверь шире и посмотрела на Хейли. Если он снова рассердится или хотя бы просто повысит голос, это может огорчить дочь. «Солнышко, поиграй в своей комнате пару минут. Я скоро приду». Хейли взяла айпад и направилась в коридор. «Она такая молчаливая, правда?» «Ну, для девочки. Мне казалось, они ужасные болтушки». Гость смущенно рассмеялся и потер шею. «Какой очаровашка». Его нервозность немного успокоила Эйвери. «У нее невербальный аутизм, но в остальном она вполне хорошо развита». Он замер и уставился на нее круглыми от удивления глазами. «Вот я про... Далмаху». Она улыбнулась. Теперь ей стало намного проще с ним общаться. И ей понравилось, как он исправился, чтобы не выругаться. «Так мило». «Вы не знали. Ничего страшного». Кейт поднял глаза к потолку и сложил на груди руки. Кожаная куртка натянулась на его мускулистом теле. «Так вот, я хочу извиниться за вчерашний вечер. Я вел себя грубо. Думал, что вы безответственная хозяйка собаки. День был тяжелый, и я сорвался на вас». Рискуя прослыть попугаем, Эвери снова повторила первое, что пришло в голову. «Вы не знали. Ничего страшного». Приятная легкость в животе, которую она не ощущала уже давно, немного встревожила ее. К тому же люди так редко перед ней извинялись, и она так долго находилась в тени своего мужа, что теперь просто не знала, как реагировать на пристальный взгляд Кейда. Уголок его губ слегка дрогнул. Это было слишком мило, чтобы назвать сексуальным, но все равно выглядело сногсшибательно. «Вы меня даже не поправили. А ведь могли бы прямо там, в смотровой, поставить на место. Что вам помешало?» Она оглянулась в коридор, а затем снова повернулась к нему. Он по-прежнему пристально смотрел на нее, словно пытался лучше понять. Хейли волнуется, если начинает говорить на повышенных тонах. «Я решила, что мы потом во всем разберемся». Кейт медленно кивнул. Между его бровей появилась складка. «Я расстроил ее. Он сделал шаг вперед и остановился. Словно хотел протянуть руку и коснуться Эвери, но вовремя одумался. Кажется, история с Хейли взволновала его. Выглядел он совершенно искренним. «Не думаю. Она переживала за собаку, а на все остальное не обращала внимания». Секунду они стояли в неловком молчании. «Что же еще? Хотите что-нибудь выпить?» «Нет, мне нужно вернуться в клинику. Но все равно спасибо. Я хотел увидеться до того, как вы к нам приедете. Хотел перед вами извиниться». Боже, женщины, наверное, не дают ему прохода. Обручального кольца он не носил. Эвери попыталась разрядить обстановку и перевести разговор в более дружеское русло. «Без свидетелей? Как будто и не извинялись вовсе». В его глазах заблестели озорные огоньки, и она рассмеялась. Впервые за долгое время. «Вы еще не видели моих братьев? Или тетю? Она сидит за стойкой регистрации. По крайней мере, пока еще сидит. Я просто не переживу, если они узнают, что я не только чушь пороть умею». Рот у него тоже милый. Твердый, чувственный. Эвери встрепенулась и не позволила дрожи охватить все тело. Он повернулся к двери. «Еще увидимся, когда приедете навестить Серафима. У него все замечательно. Утром кусал мой стетоскоп. Пытался играть». Она почувствовала облегчение. «Хорошо, я приеду. Сегодня утром я была занята. Например, разбиралась с грузовиком, который заблудился по другую сторону горы. Ей сказали, что, возможно, приеду теперь только через несколько дней». Они одновременно потянулись к дверной ручке. Их пальцы соприкоснулись, и Эвери замерла. До того интимным показался ей этот момент. У него были большие ладони, теплые, а потом она почувствовала, что от него исходил легкий запах желудочно-кишечного тракта. Вероятно, она слегка сморщила нос, так как он сказал с нервным смешком. «Издержки работы. Аромат параанальных желез». Эвери крепко сжала губы, пытаясь скрыть улыбку. Кейт закрыл глаза и покачал головой. «Наверное, мне следовало промолчать», — вздохнул он. «До встречи». Эвери подождала, пока его машина скроется из виду. Щеки заболели, и она поняла, что все это время широко улыбалась. Когда она так улыбалась последний раз? Одев Хейли, она поехала в клинику. Хейли ерзала на сиденье. Она была взволнована и переполнена энергией. Эвери никогда не приходило в голову завести домашнее животное. Ее бывший муж Ричард все равно не позволил бы ей принести щенка в свой безупречно чистый дом. Но, кажется, Хейли привязалась к Серафиму. Нужно заехать в магазин и купить все необходимое. Что может понадобиться щенку? Когда Эвери открыла дверь животного инстинкта, внутри царил настоящий хаос. Вчера в фойе было пустынно, а сейчас тут сидели люди с разными собаками и кошками. И даже со змеей? Да, причем очень, очень большой. Она украдкой посмотрела на Хейли, опасаясь, что шум и гвалт может ее потревожить. Иногда сложно было понять, на что она отреагирует. Гудение автомобилей и громкая музыка расстраивали девочку сильнее всего. Крики и разговоры на повышенных тонах тоже. Но теперь, кажется, ругань ее уже не смущала. Клиника оказалась просторнее, чем представлялось снаружи. Стену слева покрывала роспись с изображениями животных, занимавшихся человеческими делами вроде готовки или чтения. Два больших окна, расположенных друг напротив друга, хорошо освещали пространство. Пол, выложенный сланцевой плиткой, хорошо вписывался в интерьер. Она запомнила еще с прошлого вечера, что в коридоре, ведущем в смотровую, стену тоже украшали изображения животных. Собаки выгуливали своих хозяев, а кошки гладили людей. И такая смена ролей выглядела весьма забавно. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Эйвери повернулась к стойке регистрации. Администратор — женщина средних лет, маленькая и кругленькая, с волосами непривычного ярко-красного оттенка и нарисованными бровями, резко взмывавшими вверх, наклонилась вперед, чтобы получше рассмотреть Эйвери с Хелли. «Мы пришли проведать нашу собаку. Оставили ее здесь вчера вечером». Выражение лица администратора изменилось в одно мгновение, чем сильно удивило Эйвери. Раздраженное любопытство сменилось участием. «Я Роза, тетя мальчиков у Грейди. А вы, наверное, Эйвери? Мы с вашей мамой давно дружим. Так здорово, что мы наконец встретились». Она вышла из-за стола. «А ты Хейли?» Она присела напротив девочки, но Хейли смотрела в другую сторону. Эйвери не любила объяснять всем, почему ее дочь выглядит невежливой. Она ненавидела навешивать ярлыки, но без разъяснений люди просто ничего не понимали. Однако не успела она и рта открыть, как Роза встала. «У нас в развивающем центре есть еще несколько детей с аутизмом. Его владельцы — Майлз и Аня. Вам стоит туда наведаться». Она снова обратилась к девочке. «Тебе там понравится, золотко. Столько разных игр. Найдешь новых друзей». К сожалению, и старых-то друзей у Хелли не было. После того, как в 2 года ей поставили диагноз, вся ее жизнь протекала в бесконечном посещении врачей. Роза махнула рукой и окинула Эйвери придирчивым взглядом, словно в голове у нее появился какой-то план. Прищурившись, она одобрительно кивнула. «Я скажу Кейду, чтобы он проводил вас к Серафиму». Эйвери обвела взглядом приемную. «У вас сегодня столько народа! Может, мы сами сходим к нему или вернемся попозже?» «Что вы! Сегодня еще спокойный день!» «Спокойный?» Пациентов набилось, как селедок в бочке. Страшно представить, что здесь происходит в оживленный день. За спиной у них зашипела кошка и замахнулась лапой на пуделя с красным бантом на шее. Тот ответил изумленным взглядом. 2 пса пытались обнюхать друг друга, а еще 2 прятались под стульями. Змея медленно обвивалась вокруг руки своего хозяина и ползла вверх по стене, где висела картина в раме, изображающая собак, игравших в покер. Эйвери вздрогнула и снова повернулась к Розе. Но та уже сидела за стойкой, а к ним направлялся Кейт в медицинском костюме темно-синего цвета. «Боже, какой он! Сколько в нем было мужественной грации, пока он преодолевал расстояние, отделявшее их друг от друга!» Поджарое мускулистое тело, широкие плечи, узкая талия. Эйвери прикусила язык, чтобы случайно не проглотить его. Она улыбнулась, и, черт возьми, у нее перехватило дыхание. «С возвращением!» Кейт обвел взглядом приемную и ожидавших там людей. «Джордж, уберите рептилию в клетку!» Не проронив ни слова, Эйвери и Хелли последовали за ним в дальнюю комнату, где стояли клетки с выздоравливающими животными. Виска и отчаянные крики эхом отражались от стен. «Это здесь». Эйвери кивнула. В маленькой комнате пахло мокрой шерстью и антисептиками. На одной из стен продолжался рисунок, начинавшийся еще в коридоре, с зеленым полем и голубым небом. В рисунок были вписаны красные пожарные гидранты. Остроумно. Хелли сорвалась с места и присела на корточки около одной из клеток. Прежде чем Эйвери успела ее одернуть, Кейт подошел и тоже сел рядом. «Подожди, малышка. Я сейчас его достану». Открыв клетку, он вытащил щенка, который прижался мордой к его широкой груди. На шее у щенка был надет ветеринарный воротник, но Серафим все равно умудрился ткнуть носом в руку Кейда, чтобы тот его погладил. К Кто у нас хороший мальчик? Ой-ой, с ума сойти!» Эвери уже давно не чувствовала никому влечения и почти забыла это чувство. Ее щеки загорелись. Приятная дрожь волнами разлилась по животу. В ней даже вспыхнула легкая искра ревности, когда Серафим лизнул ветеринара в лицо. Услышав раскатистый смех Кейда, она с трудом подавила стон. «Малышка, послушай, ты можешь сесть на пол? Твоему дружку пока нельзя бегать». Хели, как обычно, потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить услышанное. Затем она послушно уселась на покрытый плиткой пол. Кажется, ему удалось очаровать даже ее дочь. Она вскрикнула и хлопнула в ладоши. «Да, милый доктор, как скажешь!» Кейт осторожно опустил Серафима ей на колени. Одной рукой он продолжал придерживать щенка, а вторую протянул Хели. «Я покажу тебе, как его гладить». Он взял девочку за руку и провел ею по спине щенка. «Вот так», — сказал он таким тоном, словно пытаясь успокоить ее. «Молодец. Главное, не трогай болячку у него на лапе. Хорошо?» Эвери изо всех сил старалась молчать, не издавать ни звука. Он умел обращаться не только с животными, но и с детьми, в том числе и с особенными. Сначала объяснил, что он собирается делать, а лишь потом переходил к действиям, при этом своим голосом успокаивал и ее дочь, и Серафима. «С ума сойти два раза!» Кейт улыбнулся, когда Хели хихикнула, а затем поднял взгляд на Эвери. «Друзья навек». «Да», — прошептала она. «Может, хватит уже пускать слюни?» Она откашлялась и подошла поближе. Ее сердце наполнилось радостью при виде того обожания, с которым Хели смотрела на щенка. «Когда мы сможем забрать его домой?» «Завтра, если ему вдруг не станет хуже». «Возможно, вас расстроит мой вопрос. Но скажите, что ему нужно? У меня никогда не было домашних животных». В его взгляде появилось легкое раздражение, но тут же исчезло. Он встал и отряхнул с брюк шерсть. «Извините за вчерашнее. Я был сам не свой. Не бойтесь, спрашивайте, о чем хотите». А потом, немного подумав, добавил. «Я не кусаюсь». «Какой стыд! Эвери, это ужасно!» Пристально посмотрев на нее, он вздохнул. «Вам нужно купить поводок, пока вы не научите его всем командам. Затем две миски, одну для воды и одну для корма. Игрушки, особенно те, которые он сможет грызть, пока...» Он почесал затылок. «Знаете что? Я отвезу вас в зоомагазин и покажу все необходимое». От удивления у нее буквально отпала челюсть. Уже не в первый раз. «Да что вы, не нужно! Просто помогите составить список». «Давайте сегодня в 7. Мы работаем до 6, но мне еще нужно принять душ». Он говорил мягко, но при этом нетерпящим возражений тоном. И смотрел ей в глаза, ожидая ответа. Когда же она ничего не ответила, ведь ей уже столько времени никто не предлагал свою помощь так настойчиво, Кейт указал большим пальцем на дверь. «Я должен вернуться к своим пациентам. Но давайте встретимся здесь в 7, договорились? Сейчас попрошу Розу положить Серафима обратно в клетку». С этими словами он ушел во всем своем мужественном великолепии. Тот напор и давление, которое он на нее оказал, напомнили Эвери ее бывшего мужа, Ричарда. Но Кейт показался ей совсем другим. Ричард был холодным и стремился к контролю. Кейт — теплым и уверенным в себе. Сегодня он совершенно не походил на того грубого парня, с которым ей пришлось иметь дело прошлым вечером. Эвери стало интересно, какая из этих двух версий была настоящей, а затем вспомнила его самоиронию и то, как он умел улыбаться одними только глазами. Роза открыла дверь и снова поднялся лай. «Тихо!» — скомандовала она и подошла к Хели. «Пора вернуть его на место, но завтра вы заберете щенка домой. Это так замечательно!» Хели с расстроенным видом окинула взглядом помещение. Эвери похлопала ее по руке через куртку. «Они хорошо позаботятся о Серафиме, солнышко. Завтра мы его увидим». Роза со скептицизмом посмотрела на Эвери. У Эвери возникло чувство, что ее опять пытается разобрать по косточкам, но не могла понять, почему это происходит. «Как вы устроились? Редвуд Ридж сильно отличается от больших городов». Эвери кивнула. «Но здесь очень мило. Нужно только привыкнуть». «Работу нашли?» «Ваша мама сказала, что вы еще в поиске». Эйвери перевела взгляд с Хелли, которая в этот момент прохаживалась вдоль клеток, на Розу и пожала плечами. «Я пока и не приступала к поискам. Она так давно нигде не работала, что не была уверена, удастся ли ей куда-нибудь устроиться. А сбережения уже подходят к концу. У вас в городе есть медицинская клиника?» Роза поджала губы. «У нас есть доктор Брэд Крест. Он живет на окраине города. Или придется ехать 40 миль на север. А почему вы спросили?» «Видите ли, после рождения Хелли я стала домохозяйкой, но до этого работала администратором в кардиологическом центре. На самом деле Ричард настоял на том, чтобы она уволилась, стала его девочкой на побегушках и сопровождала на благотворительных приемах и деловых обедах. А Хелли он использовал как дополнительный повод, чтобы еще больше изолировать Эйвери от общества. Она расправила плечи. Ричард, разумеется, конченый мерзавец, но она не могла винить во всем одного его. Эйвери даже не пыталась постоять за себя или отказаться выполнять его приказы. Однако благодаря этой пародии на брак у нее появилась Хелли, и теперь они могли начать все сначала. Нет смысла жить прошлым. У доктора Креста есть медсестра и администратор, поэтому там вам ничего не светит. Роза окинула Эйвери взглядом и кивнула. Вы подойдете. Считайте, что работа у вас уже есть. Что? Роза пожала плечами с таким видом, словно не сказала ничего из ряда вон выходящего. «Я ухожу на пенсию. Кейт тянет кота за хвост и никак не хочет подыскать мне замену. А у вас есть опыт». Эйвери рассеянно потерла лоб. «У меня есть опыт в медицине, а не в ветеринарии. Вы даже не видели моих рекомендаций». «Да они мне и не нужны. Вы дочь Джустин, этого достаточно». К тому же вам придется заниматься офисной работой, а не лечить животных. Это так, но... Когда вы можете приступить? Эйвери несколько раз открыла и закрыла рот. Ей нужна была работа. И несмотря на большой перерыв в стаже, с обязанностями она бы справилась. Все складывалось слишком хорошо, чтобы быть правдой. Она посмотрела на Хелли, сидевшую рядом с клеткой Серафима. Сначала нужно устроить Хелли в школу, а потом найти того, кто присмотрит за ней после занятий. «С понедельника?» Она посмотрела на Розу, которая улыбалась, как чеширский кот. «А что насчет графика, зарплаты и страховки?» «Мы работаем с 8 до 6 с понедельника по пятницу и с 8 до полудня по субботам. По воскресеньям клиника закрыта. В субботу вам тоже не придется выходить. В этот день принимают только экстренных пациентов. Страховку оформят сразу, но придется подождать 60 дней до ее активации. Что касается зарплаты, какие у вас на этот счет пожелания?» Голова кружилась. Эйвери пыталась вспомнить, сколько она зарабатывала в кардиологическом центре, и назвала сумму. «Ну, вы уверены? Все так стремительно, вы же меня первый раз видите!» Роза хлопнула ее по плечу. Да так сильно, что Эйвери едва удержалась на ногах. «Добро пожаловать в Редвуд Ридж. Городок маленький, и жизнь в нем сильно отличается от той, к которой вы привыкли. Здесь мы заботимся друг о друге. Молва распространяется очень быстро, и все друг о друге знают». «Да, конечно. Ладно. Надо же, она нашла работу». «Пойдемте, я вам тут все покажу и со всеми познакомлю». Эйвери позвала Хелли и последовала за Розой к стойке регистрации. Все горизонтальные поверхности занимали распечатки с историями болезней. Телефон разрывался. Приемная была заполнена пациентами, а под столом прятался огромный пес. Белая птица с симпатичным желтым хохолком топорщила перья, сидя на жердочке у окна. «Кри! Добро пожаловать в джунгли!»